Шмидт, не заметили ли вы чего-нибудь странного в поведении официантов? Рост, совершенно ничего. Все безукоризненно справлялись с работой. Особенно Карл. Гости очень хвалили его мартини. Единственное, на что я обратила внимание, впрочем, вряд ли это важно. Шмидт, и все-таки. Рост, мне показалось, что фрак у Карла немного не такой, как у других официантов. Шмидт, что значит не такой? Плохо сшит? Не по росту? Рост, наоборот, он был лучше, чем у других. Как будто от другого портного, гораздо выше классом. Не могу сказать ничего конкретного, но мы, женщины, такие вещи очень хорошо чувствуем. Шмидт, вы сказали, что в половине десятого гости начали разъезжаться. Рост, да. Сначала катер отвез на набережную немецких господ с их женами, потом других гостей. На набережной их ждали машины. Потом уехали музыканты со своими инструментами. Потом отправили официантов. Шмидт. Всех пятерых? Рост. Нет, сначала молодых. В катере всего 4 места для пассажиров. Следующим рейсом должны были уехать я и Карл. Мы стояли уже одетыми на палубе, когда господин Назаров сказал Карлу: «Задержись, ты мне еще понадобишься». Карл попытался возразить, он живет на другом конце Гамбурга, автобусы перестанут ходить, а такси он не может себе позволить. Господин Назаров сказал: «Получишь на такси». Карл продолжал настаивать, его жена будет беспокоиться, а предупредить ее он не может, так как дома у них нет телефона. На что господин Назаров ответил: «Ничего, перебьется». Он поблагодарил меня за работу, галантно помог спуститься в катер. Последнее, что я слышала, были слова господина Назарова, обращенные к Карлу. «Принеси-ка нам с сыном водки, мы будем в капитанской рубке, и чего-нибудь зажевать». Он повторил: «Просто водки, а не этих твоих мартини, да поживее». Шмидт. «Почему в капитанской рубке?» Рост. «Не знаю, может быть, потому что из рубки прекрасный вид на город и порт». Шмидт. «Что было дальше?» Рост. «Я высадилась на набережной, села в свой автомобиль и уехала домой. Что после моего отъезда происходило на яхте, не имею ни малейшего представления. О том, что случилось, я узнала только на следующий день из газет». Расшифровка разговора Аркадия Назарова с сыном с помощью подслушивающего устройства, установленного на яхте «Анна». Алекс. «Ну и как, отец, удалось тебе уболтать этих банкиров?» Назаров. «В общем, да. Подписали договор о намерениях». Алекс. «Для них ты и устроил всю эту бодягу с белыми смокингами, оркестрами, фотомоделями?» Назаров. «Такие вещи на них действуют». Алекс. «И яхту для этого купил?» Назаров. «В том числе». «Алекс, так и не расскажешь, что это за дело?» «Назаров, очень крупное дело. Может быть, самое крупное из всех, что я проводил, и самое необычное». «Нефть, сынок». «Алекс, чего же тут необычного? Ты всю жизнь занимался лесом, золотом и нефтью». «Назаров, это была мелочь, купля-продажа». «Самотлор, это название тебе что-нибудь говорит?» «Алекс, какое-то богатейшее месторождение в Тюмени, которое оказалось не таким уж богатым». «Назаров, его загубили. Выкачивали нефть без всякой меры и совести. Доллары были нужны. И заводнили горизонты. Из самотлора взяли не больше 15% запасов. И так по всей Сибири. И не только по Сибири». «Алекс, в чем же твой план?» «Назаров, один техасский инженер-нефтяник, работавший у нас в Сибири по контракту, изобрел установку для разработки таких вот загубленных и истощенных месторождений. Нечто подобное уже было, так называемые установки «газ-лифт». Но это проще и эффективнее. Если ими оснастить наших нефтяников, можно получать сотни миллионов тонн дополнительной нефти в год. Куда же этот чертов Карл запропастился?» «Алекс, не боишься, что тебя обойдут?» «Назаров, нет. Я купил у техасца этот патент еще год назад. Он обошелся мне, ну, скажем, не дешевле этой яхты. Алекс, а твои московские друзья не попытаются подставить подножку? Назаров, а я с ними договорюсь. Или уничтожу. Ну, не физически, конечно, но политическими трупами они станут. Я ведь знаю обо всех их делах больше, чем они могут себе представить в самых кошмарных снах. Алекс, ты сказал, что купил патент год назад. Почему же начинаешь дело только сейчас? Назаров, нужно дождаться результатов президентских выборов в России. Алекс, не вижу связи. Ну, победит Ельцин. Назаров, я предпочел бы, чтобы победил он. Алекс, несмотря на то, что он предал тебя?